«Благодарю вас за откровенность», – произнес я после небольшой паузы. «Я приму необходимые меры». «Кроме того», – продолжил Ларионов, доставая из внутреннего кармана своего халата небольшую черную папку, «работа с этим артефактом требует учета множества нюансов и тонкостей. Я подробно описал их здесь. Прошу вас внимательно ознакомиться и затем уничтожить эти записи, согласно всем законам конспирации». На этих слова артефактор протянул мне папку, в которой находилось несколько исписанных от руки бумажных листов. «Вы проделали большую работу, Лев Платонович», — заметил я с уважением. «Спасибо вам. Что-то еще?» Артефактор на мгновение замялся, его лицо приняло выражение легкого смущения. «Ну, есть еще один вопрос, чисто из любопытства», — начал он, осторожно подбирая слова. «Что там с сердцем Прометея?» «Сердце Прометея?» — переспросил я, приподнимая бровь. «Вы так называете тот артефакт?» «Да, именно так», — подтвердил он, и в его глазах вспыхнул огонек интереса. «Этот артефакт – настоящая загадка. Мы с коллегами были бы счастливы получить возможность изучить его». Я вздохнул, вспоминая недавний инцидент. «Если честно, Потапенко оказался невероятным хамом», – признался я, слегка нахмурившись. «Я не смог с ним работать, и сам хотел предложить эту задачу вам и вашей команде». Лев Платонович рассмеялся, но в его смехе не было злорадства, лишь понимание. «Что ж, Алексей Михайлович, признаюсь, не удивлен», — сказал он, улыбаясь. «Время идет, а люди не меняются. Через сколько минут беседы вы его вернули назад Меншиковым?» Я слегка улыбнулся, пожав плечами. «Не через сколько», — отводя взгляд в сторону, произнес я в ответ. «Сейчас он работает у нас в подвале, но артефакт ему, конечно, доверять уже никто не будет». «Работает», — удивился Лев Платонович, приподнимая брови. «Что именно он делает, если не секрет?» «Да всякое», — отмахнулся я, — «особо не слежу, признаться. Последний доклад от моих помощников был о том, что он штукатурит стены». Артефактор снова рассмеялся, на этот раз чуть громче. «Вы его еще двор подметать заставьте, или картошку чистить», — пошутил ученый, весело глядя на меня. Я позволил себе легкую улыбку, но затем вновь принял серьезный вид. «Если говорить серьезно, то по поводу работы с сердцем Прометея мы готовы приступить хоть сегодня, ваша светлость», — сказал Лев Платонович, сменив тон на более деловой. «Это хорошо», — кивнул я, — «но придется немного подождать. Подвал пока занят». Ларионов понимающе кивнул, с трудом пряча лукавую улыбку. «Конечно, мы в вашем распоряжении», — спустя миг ответил он. «Дайте знать, когда будете готовы». «Обязательно», — заверил я. На этом наш разговор подошел к концу. Я уже собирался попрощаться и покинуть лабораторию, когда ко мне подошел Сергей, один из старших лаборантов. Высокий мужчина с короткой стрижкой и внимательными серыми глазами. «Ваша светлость», — обратился он, слегка нервничая. «Разрешите вопрос, говори», — промолвил я, обратив на него взгляд. «На самом деле это просьба», — поправился он, немного смутившись. «Мы с коллегами очень заинтересованы в вашей работе с артефактом. Если вы будете не против, мы хотели бы участвовать в ритуале, когда вы решите его опробовать». Я задумчиво посмотрел на него, затем перевел взгляд на других лаборантов, которые с явным интересом наблюдали за нашей беседой. «Понимаю ваше желание», — ответил я после небольшой паузы. «Но должны понимать, что это дело связано с определенными рисками и требует полной преданности. Мы обдумывали этот момент и готовы присягнуть вам», — серьезно произнес Сергей, и в его голосе звучала искренняя решимость. Я оценил его прямоту и искренность. «Хорошо», — кивнул я, — «я поразмышляю на этот счет, друзья». Лаборант просиял, склонив голову в знак благодарности. «Спасибо вам, ваша светлость, мы не подведем». Я слегка улыбнулся и, кивнув на прощание, направился к выходу. Глава 12. В комнате витало напряжение, словно само пространство пропиталось гневом и усталостью хозяйки. Тусклый свет настольной лампы мягко освещал дубовый стол, покрытый беспорядочной грудой бумаг, книг и отчетов, немым свидетельством нескончаемой работы. Стены, украшенные старинными гобеленами и заставленные полками с потемневшими от времени фолиантами, казались равнодушными свидетелями бурной деятельности, происходившей в этих стенах. Возле зеркала, стоявшего у дальней стены, сидела графиня Анна де Лавальер. Ее обычно безупречный облик сейчас был далек от идеала. Плечи дрожали от подавляемых рыданий, руки нервно теребили кружево на рукавах изысканного платья, а в глазах читалась смесь ярости и безысходности. Размазанная по бледным щекам тушь оставляла черные полосы, делая лицо Анны Викторовны похожим на траурную маску. На голове заметно выделялся обгоревший клок волос, напоминая о недавнем унижении и боли. Казалось, графиня балансировала на грани между ненавистью и отчаянием. Позади женщины стоял ее супруг, граф Альберт Артурович де Лавальер. Его руки лежали на плечах жены, стараясь передать ей свое тепло и поддержку. Мужчина осторожно поглаживал ее, пытаясь вернуть из пучины эмоций в реальность. «Дался тебе этот черногвардейцев, Аня», — вздохнул граф, наклоняясь ближе, чтобы заглянуть в ее потухшие глаза. «Столько проблем себе на голову нашла на пустом месте. Ненавижу его», — процедила в ответ женщина, сжав кулаки так, что побелели костяшки. «Его, его рот и всю их темную грязную шушеру». Альберт Артурович тревожно огляделся по сторонам, его взгляд быстро скользнул по затемненным углам комнаты, словно он ожидал, что кто-то может подслушать их разговор. «Тише», — шепотом бросил мужчина, стараясь не обострять ситуацию. «Не забывай, с кем мы имеем дело». «Что тише», — вновь вспыхнула графиня, ее голос зазвенел, как натянутая струна. Женщина оглядывалась по сторонам, словно стараясь кого-то разглядеть. «Если эта подлая тварь здесь и меня слышит, знай, как только я тебя поймаю, а я рано или поздно это сделаю, я тебя на мелкие кусочки порву». «Слышишь, на мелкие кусочки?» Крик де Лавальер эхом разнесся по комнате, заставляя затрепетать пламя свечей. Альберт Артурович нахмурился, сильнее сжав ее плечи, пытаясь погасить огонь гнева супруги своим спокойствием. «Тише, моя хорошая, выдохни», — заботливо произнес граф, глядя на ее отражение в зеркале. «Если демон действительно здесь, ты только поднимаешь ему настроение. А если ошиблась и никого тут нет, зря тратишь свои нервы». «Ошиблась», — взорвалась женщина, ее глаза метали молнии. «Ты посмотри, что со мной сделали эти суки. Откуда здесь взялась эта горящая свеча? Я бы никогда ее сюда не поставила», — добавила она, указывая на прикроватную тумбу. Следом графиня резко встала, оттолкнув руки мужа, и взмахнула рукой к голове, показывая обгоревший участок волос. Ее отражение в зеркале казалось ей чужим и враждебным, словно демон насмехался над ее слабостью, используя ее собственный облик. «Вижу, Аня, вижу». Мужчина на один тон повысил голос, пытаясь достучаться до жены. «Поэтому и говорю тебе, отстань от мальчишки. С его силой и возможностями я удивлен, как он тебя еще столько вытерпел». «Что, а как он меня вытерпел?» Ее голос дрожал от негодования. «Это как я его терплю все это время. Хамоватый, наглый, самодовольный, напыщенный, высокомерный и заносчивый. Каждое занятие с ним в одном кабинете – это пытка для меня». Граф опустил голову, пытаясь подобрать правильные слова. Он понимал, что гнев супруги был вызван не только сегодняшним инцидентом, но и глубокими ранами прошлого. «Я бы согласился с тобой, дорогая, если бы доподлинно не знал, что ты сама, используя свои связи, добилась того, чтобы преподавать на их потоке», — вздохнул Альберт Артурович, присаживаясь на стул рядом с ней. «Причем не только вести лекции, но и проводить практику именно в той группе, где учится темный князь». Глаза графини вспыхнули злобой, губы сжались в тонкую линию, взгляд сузился. Но несмотря на то, что в голове крутилось множество ответов, ни один из них не показался ей достаточно веским, чтобы озвучить его вслух. Женщина опустила взгляд, пытаясь скрыть вспыхнувшие слезы. «Ты знаешь, Анна, я тебя всегда поддерживал», — более мягко продолжил граф, наклоняясь чуть ближе к супруге. «Но воевать с темным князем, на любых фронтах, в том числе тех, которые ты придумала себе сама, нам не по силам. Это будет только себе дороже. И давай будем честны, этот человек не виноват в смерти нашего сына. Он тогда сам был ребенком. Они все виноваты». Сжав кулаки, яростно выкрикнула женщина, впервые за время разговора откровенно срываясь. Ее лицо побледнело, глаза блестели от слез и гнева. «Все». Альберт Артурович встал, подняв руку, словно пытаясь остановить поток ее эмоций. «Это была война, Аня, в которой погибло много людей, в том числе и вся его семья», — тихо произнес он, стараясь сохранить спокойствие. «Я не меньше тебя ненавижу тот день, но продолжать жить этой ненавистью и дальше мы так себя сами сживем. Лучше бы уж всю их семью тогда и уничтожили», — прошипела графиня, ее лицо исказилось от ярости. Граф выдержал ее взгляд, его глаза отражали смесь боли и понимания. Он знал, насколько глубока рана в ее сердце, но также понимал, что продолжение этой вражды может привести к непоправимым последствиям. В общем, не делай нам на старость лет жизнь сложнее, мягко сказал мужчина, вновь присаживаясь рядом. Тебе уже приказали допустить его к экзамену. С тобой или без тебя он его сдаст, и ничто тут не попишешь. Ты умнейший человек, Анна, гениальный математик, гордость нашей науки. Постарайся мыслить трезво. Графиня не ответила. Она снова опустилась на стул перед зеркалом, глядя на свое отражение, которое смотрело на нее усталыми, полными печали глазами. Размазанная тушь, обгоревшие волосы, следы слез, все это делало ее образ еще более трагичным. Альберт Артурович осторожно положил руку на ее плечо, чувствуя, как напряжение постепенно спадает. «Анна, милая», — тихо произнес он, — «я понимаю твою боль, но прошу тебя, подумай о нас, о нашем будущем. Нельзя вечно жить прошлым». Женщина вздохнула, закрывая глаза и пытаясь успокоить бешено колотившееся сердце. Слова мужа проникали сквозь стену ее гнева, вызывая противоречивые чувства. «Мне так тяжело, Альберт», – прошептала графиня, едва сдерживая слезы. «Каждый раз, глядя на него, я вспоминаю нашего сына, и эта боль она не утихает». «Я знаю, дорогая», – ответил он, обнимая ее за плечи, – «но месть не вернет нам его, а продолжая эту вражду, мы можем потерять и то, что у нас осталось». Анна Викторовна кивнула, чувствуя, как слезы вновь наворачиваются на глаза. Пламя свечей мягко колебалось, отбрасывая причудливые тени на стены. Где-то вдалеке прокричала ночная птица, напоминая о том, что несмотря ни на что, жизнь продолжается. В огромном, полутемном ангаре воздух был пропитан сыростью и металлическим запахом, который неприятно щекотал ноздри и оставлял привкус на языке. Единственная лампа, подвешенная под самым потолком, отбрасывала длинные, зловещие тени на потрескавшийся бетонный пол и массивные стены, которые казались неприступными. 20 пар насторожившихся людей у самого входа в помещение, перемещенных сюда только что, сверкали бледными напряженными лицами, опасливо оглядываясь по сторонам. В следующую секунду ко входу в ангар вышла молодая девушка в безупречно малом платье, которое ярким пятном выделялось на фоне серых стен. Ее улыбка была широкой, почти кукольной, а глаза игривыми и веселыми, словно она была ведущей на детском утреннике. Густые темные волосы не спадали на плечи, подчеркивая бледность кожи. Каблуки ее блестящих туфель звонко стучали по бетонному полу, когда она грациозно шагала перед людьми, наслаждаясь вниманием испуганных взглядов. Внезапно она остановилась, и прямо у ее ног, буквально из воздуха появился небольшой серый мешок. Все присутствующие тут же опустили взгляды, с неприятным предчувствием его осматривая. Девушка тем временем остановилась, слегка наклонив голову, ее улыбка стала еще шире. «Итак, мои дорогие», — начала она звонким, бархатным голосом, который лучился радостью и весельем. «Сегодня мы с вами вновь собрались здесь как следует повеселиться. Наша команда очень старается, чтобы вам здесь не было скучно, и каждый раз мы придумываем для вас все новые развлечения». На этих словах девушка щелкнула пальцами, и рядом с ней материализовались две массивные фигуры мужчин. Их лица были скрыты под капюшонами, а телосложение напоминали каменные изваяния, мощные и неподвижные. Присутствие этих бугаев добавило обстановке еще больше напряжения. Пока все взгляды были сфокусированы на девушке и двух демонах, незаметно для основной массы, сбоку появилась небольшая белая доска, на которой были написаны номера от 1 до 20, а напротив каждого – название предмета. Люди переглядывались, не понимая, что происходит, но никто не осмеливался задать вопрос или выразить недовольство. «Давай, не бойся», — хихикнула девушка, подбадривая первого мужчину, к которому подошли безмолвные здоровяки. «Выбирай, что тебе достанется, удача или...» Мужчина был средних лет с усталым взглядом и опущенными плечами. Его глаза были полны отчаяния, но он старался держаться. Решительно оглядевшись на свою напарницу, он набрал полную грудь воздуха и опустил руку внутрь. Пальцы нащупали холодный камень, и он вытащил его на свет. Цифра 8 чернела на серой поверхности. Прежде чем он успел что-либо сказать, один из бесов сунул ему в руки два массивных булыжника, и следом еще два его женщине. Мужчина растерянно посмотрел на тяжелые камни, а затем перевел взгляд на доску, где напротив номера 8 значилось. Два камня. О, какой чудесный выбор! Захлопала в ладоши девушка, ее голос звенел насмешкой. Удача улыбнулась тебе. Мужчина сжал камни в руках, его губы дрогнули, но он сдержал эмоции. Взгляд его был полон злобы и разочарования. Следующей подошла худощавая женщина с растрепанными волосами и бледным, измученным лицом. Ее глаза метались из стороны в сторону, словно она искала путь к спасению. Зажмурившись, она опустила руку в мешок и вытащила номерок. Цифра 5 поблескивала в тусклом свете. Охранник безмолвно вложил в ее трясущиеся руки 2 игрушечных пистолета. Женщина с отчаянием взглянула на своего партнера, молодого парня с испуганными глазами. Слезы покатились по ее щекам, и она тихо всхлипнула. «Не плачь, милая», — мягко произнесла девушка в красном, но в ее голосе не было ни капли сочувствия. «Может, пора вспомнить детство?» Процедура продолжалась. Один за другим люди вытаскивали номерки. Кто-то вытаскивал ножи с острыми лезвиями, кто-то – кастеты, некоторые счастливчики получали даже мечи, а кому-то везло меньше, и они обзаводились обычными шариковыми ручками. Косоглазый мужчина с неприятным лицом вытащил номер 1 и на зависть всем получил 2 боевых пистолета. Он с недоверием принял оружие, его глаза сверкнули надеждой, но мужчина старался не показывать радости. Те, кому повезло получить настоящее оружие, старались не встречаться взглядами с остальными, опасаясь вызвать зависть или гнев. Ну а те несчастные, кому достались бесполезные предметы, были охвачены паникой. Шепот пробегал по рядам, но никто не смел возражать или задавать вопросы. Когда очередь дошла до Андрея и Сони, девушка в красном улыбнулась им особенно широко. «Теперь вы, милые мои новички», — произнесла она, склонив голову на бок. Андрей отпустил руку Сони и шагнул вперед. Его сердце стало сильнее колотиться в груди, но лицо оставалось невозмутимым. Опустив руку в мешок, он почувствовал холод гладких камней. Следом вытащив один из них, мужчина обнаружил цифру 12. Охранник безмолвно передал ему 2 тяжелых металлических кастета и еще 2 таких же его девушке. «О, какой интересный выбор!» — промурлыкала девушка. Ее глаза блестели загадочным светом, и следом, сдобрив голос похабным взглядом, добавила: «Надеюсь, ты умеешь работать ручками?» Андрей встретил ее взгляд твердо, не выказывая ни страха, ни эмоций. Он надел кастеты на руки, ощущая холод металла и тяжесть оружия. Соня подошла ближе, ее руки дрожали, когда она сжимала в руках свое оружие. Когда раздача завершилась, девушка в красном плавно обвела взглядом пленников. Ее улыбка стала еще шире, а голос никуда не дел игривых интонаций. «Что ж, все готово. 20 пар будут выпущены в лабиринт с разных сторон», — объявила она, слегка покачивая бедрами. «Правила просты. Внутри вы можете делать все, что угодно. Меняться оружием, забирать его у других или, если повезет, забрать себе понравившегося партнера. Основная задача — вместе со своей парой добраться живыми к выходу из лабиринта». Слова бесовки повисли в воздухе, словно тяжелый груз. Вдалеке раздался низкий утробный рык, заставив всех вздрогнуть. Звук был таким глубоким и резким, что по спинам людей пробежал холодок ужаса. «Но чтобы вам не было скучно», — продолжила она, хлопая ресницами и делая шаг назад, «мы добавили немного азарта. Вас уже ждут наши песики. Они голодны, скучают и не прочь немного поиграть. Постарайтесь не разочаровать меня», — бросила она напоследок и растворилась в темноте. Люди стояли в оцепенении, оглядываясь по сторонам. Многие судорожно сжимали свое оружие, пытаясь обдумать шансы на выживание. Андрей почувствовал, как Соня сжала его руку еще крепче. «Что нам делать?» — прошептала девушка дрожащим голосом. Ее глаза были полны слез. «Держаться вместе», — твердо ответил он, вздохнул и приобнял подругу. «Я не оставлю тебя». В следующую секунду мир вокруг изменился, и когда они вновь открыли глаза, то неожиданно оказались посреди небольшой комнаты с 2 выходами. Высокие стены из серого камня тянулись вверх, устремляясь в крышу. Тишина в первые секунды была оглушающей, лишь изредка нарушаемой далекими криками и рычанием. «Мы в лабиринте», — тихо произнес Андрей, оглядываясь по сторонам. «Я боюсь», — Соня прижалась к нему, ее тело дрожало. «Я с тобой», — парень обнял ее, стараясь придать уверенности. «Мы выберемся, но придется драться. Держись рядом и делай, как я». «Договорились?» «Да-да», — коротко бросила в ответ девушка. Молодые люди двинулись вперед, осторожно ступая по холодному каменному полу. Лабиринт был запутанным. Узкие коридоры сменялись просторными залами, стены казались одинаковыми, без каких-либо ориентиров. Тени играли на стенах, создавая иллюзию движения. Внезапно впереди послышался низкий рык. Андрей остановился, подняв руку, чтобы Соня замерла. Из-за поворота вышел огромный пес, массивный, с искаженной яростью мордой и черной лоснящейся шерстью. Его оскаленная пасть обнажала острые клыки, с которых капала слюна. Они начали медленно пятиться назад, но пес уже бросился на них, взметнувшись в воздухе. Время замедлилось. Андрей успел выбросить вперед мощный удар, который пришелся прямо в морду зверя, заставив того отшатнуться и взвыть от боли. Пес тряхнул головой, кровь капала из разбитой пасти, но его ярость лишь усилилась. Зверь снова прыгнул, и Андрей, собрав все силы, вновь ударил его, стараясь угодить в нос или глаз. Пес зарычал, но не отступал. Началась ожесточенная схватка. Андрей чувствовал, как адреналин пульсирует в жилах, заглушая боль от царапин и укусов. Его мысли были сосредоточены только на одном – выжить. Соня стояла в стороне, прижавшись к холодной стене, ее лицо было искажено ужасом. Она сжимала в руках железные слитки. Слезы текли по ее щекам, но она не могла отвести взгляд от происходящего. Пес ударил лапой, и когти оставили глубокие раны на плече Андрея. Он вскрикнул от боли, но не отступил. Сжав зубы, мужчина вновь нанес мощный удар по голове зверя, на что тот внезапно заскулил и, пошатнувшись, отступил, затем развернулся и, поджав хвост, исчез в тени лабиринта. Андрей тяжело дышал, его руки дрожали, кровь сочилась из ран. «Ты в порядке?» Соня подбежала к нему, ее глаза были полны ужаса. «Да», — солгал он, стараясь не показывать боли. «Нам нужно идти дальше», — бросил парень и, оглядев девушку, добавил. «Если будешь стоять без дела, следующий раз я могу не выжить. Придется перебарывать себя и сражаться, Соня». Девушка испуганно заглянула в глаза своему мужчине и после коротких переглядываний опустила взгляд, коротко кивнув. «Я смогу». Лабиринт казался бесконечным, каждый поворот мог привести либо к спасению, либо к новой опасности. Со всех сторон доносились крики, стоны, мольбы о помощи. Иногда Андрей с Соней натыкались на тела, растерзанные, обезображенные. Девушка тут же отворачивалась, зажмуривая глаза, но кошмарные образы уже запечатлелись в ее сознании. Андрей спешно обыскивал трупы, в надежде найти еще какое-нибудь оружие, но тщетно, пока что погибали только те, кому не повезло изначально. «Я больше не могу», – прошептала Соня, остановившись и хватаясь за грудь. «Пожалуйста, держись». Андрей взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Мы должны выбраться. Стоять нельзя, отдыхать тоже». В этот момент из-за угла послышался тихий шорох, а следом появился маленький пес, худой, с запавшими глазами. Он посмотрел на них, после чего тихо заскулил и убежал прочь, словно издевка во всем окружающем ужасе. «Что это было?» Соня растерянно оглянулась. «Не знаю», — нахмурился Андрей, — «но нам лучше поторопиться». Но не успела пара далеко отойти, как неожиданно позади раздался громкий рык. Обернувшись, они увидели другого пса, крупного, со скаленной пастью и горящими глазами, полными злобы. «Соня, бери себя в руки», — крикнул Андрей, становясь между ней и зверем, мельком отмечая ужас на глазах девушки. Зверь прыгнул, и Андрей встретил его мощным ударом по морде, но в самом конце пес извернулся, и удар прошел по касательной. Началась еще более жестокая схватка. Когти зверя царапали кожу, клыки пытались добраться до горла. Андрей чувствовал, как силы покидают его, но мысль о беззащитной девушке придавала ему решимости. Парень старательно защищал свои уязвимые места и, не жалея кожи рук, впихивал в пасть зверя обрамленный кастетом кулак, в то время как второй рукой старался зарядить псу по черепу. Вдруг Соня, собравшись с духом, резко подбежала и, подгадав момент, как следует замахнувшись, со всей силы ударила псу по глазу. Зверь тут же взвизгнул и отшатнулся. Используя момент, Андрей накинулся на пса с удвоенной яростью, обрушивая на него удар за ударом. Железо не жалело ни плоти, ни костей твари, быстро превращая морду оступившегося зверя в кровавое месиво. Сердца обоих людей стучали как бешеные, дыхание было сбивчивым. «Все, Андрей, все!» Оттягивая парня за руку, крикнула девушка. Опомнившись, мужчина спешно поднялся, оглядываясь вокруг. Следом, уже больше машинально отметив, что опасности вокруг нет, измазанный своей и чужой кровью человек схватил девушку за руку и тут же направился дальше по коридору. Их путь продолжался. Раны ныли, усталость наваливалась с новой силой, но внезапно, когда надежда уже стала покидать сердца молодых людей, впереди замаячил слабый свет. «Смотри!» — воскликнула Соня. «Это выход!» Андрей внезапно почувствовал прилив сил. Они ускорили шаг, Почти бежали, несмотря на боль и истощение. Вырвавшись на просторную площадь, мужчина с девушкой увидели несколько других пар. Все выглядели не менее измученными, израненными, но живыми. Никто не говорил, все буравили взглядом выход из лабиринта, периодически искоса оглядывая соседние пары. Еще через несколько минут окружающую безмолвие неожиданно прорезал истошный крик, который затих так же внезапно, как и начался. «Поздравляю!» – раздался знакомый веселый голос демоницы. «Осталось всего 13 пар. Признаюсь, я думала, будет хуже». Ее смех заполнил всю площадь, отдаваясь эхом в сердцах тех, кто выжил. Санкт-Петербург встретил нас серым небом и легкой изморосью, мягко оседающей на город. После спокойного Темногорска возвращение сюда казалось странным, будто я перешагнул из одного мира, полного тайн и загадок, в другой, не менее темный, но пропитанный уже своими секретами. «Вик, аристократы по таким местам обычно не ходят», — заметил я, улыбаясь сестре, которая с энтузиазмом изучала что-то на своем планшете. «Ой, да еще как ходит, просто выбирают места чуть подороже», — отмахнулась княжна, не отрывая взгляда от экрана. «И не просто так», — начал было я, но Виктория поспешила перебить меня. «Тем более, мы будем законспирированы», — улыбнулась она и поправила на моей голове кепку. «Здесь это нормально, сидеть в головном уборе в помещении». «Все-то ты выяснила», — вздохнул я, продолжая улыбаться. «Мы с сестрой сидели за столиком в каком-то баре, где громкая музыка раздражала мой слух. Потягивая коктейли, мы старались выглядеть как обычные посетители. Обстановка была шумной, разноцветные огни мелькали в полумраке, люди смеялись и танцевали, создавая ощущение бурлящей энергии. Виктория, удобно устроившись на высоком стуле, выглядела абсолютно довольной жизнью. Ее волосы мягкими волнами спадали на плечи, и приглушенный свет ламп придавал ее образу почти сказочный вид. Княжна неторопливо потягивала коктейль через тонкую соломинку, а я, сложив руки на столе, внимательно слушал, ловя в ее словах попытку соединить все услышанное в единую картину. «Можешь сделать более дружелюбный вид?» – нахмурилась Виктория, уставившись на меня. «Это и есть мой дружелюбный вид», – пожал я плечами и откинулся на спинку стула, пониже опустив козырек кепки. Мы ненадолго замолчали, наблюдая за окружающими. За соседним столиком шумно веселилась компания молодых людей, в углу тихо беседовала пара средних лет. «Быть может, если бы не эта неприятная музыка, я бы тоже смог расслабиться. Кому вообще нравится джаз? Мне кажется, Леш, или после Темногорска ты прибыл немного странным», — вдруг заметила сестра, отставляя бокалы и смотря на меня с задумчивым выражением лица. «Что-то случилось?» «Ничего плохого», — улыбнулся я, переводя взгляд на зал. «Просто мыслей много». «Кольцо, да», — сразу поняла Виктория, опираясь локтями на стол и склоняясь ко мне ближе. «Ты так говорил про него, будто это сокровище. Скорее, ключ. Причем ко многим дверям одновременно». Я задумчиво провел пальцем по краю стакана, а затем добавил: «Это артефакт, который, по словам Ларионова, может быть одной из причин, почему наш род так усердно уничтожали». Виктория замерла, задумавшись. Ее глаза на мгновение потемнели, отражая глубокие мысли. «То есть существование этой штуки особой тайной для мира не является, и, возможно, это их цель до сих пор», — тихо произнесла она, обеспокоенно меня оглядывая. «Не совсем так», — качнул головой я, опираясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. «Артефакт был сломан и утерян. Его восстановили недавно. Еще не факт, что он вообще работает». «Ну так проверь», — пожала плечами девушка. «Или есть какая-то сложность?» «В том-то и дело, что да», — вздохнул я и, следом нахмурившись, под нос добавил: «Всего-то надо будет кого-то убить». «Да уж», — вмиг посерьезнела сестра, — «в таких дилеммах я тебе не помощник. Впрочем, и без него дел хватает, так что пока оно отложено в ящик. А сейчас что?» «А сейчас зима, сессия, а потом, как ты говоришь, наш чудесный бал», — усмехнулся я, стараясь перевести тему на более легкую. «Ты-то готовишься к экзаменам, а как иначе?» — хмыкнула Виктория, ее глаза вновь заискрились весельем. «А вот кое-кто, похоже, искренне надеется, что все успеет сделать за день до сдачи. Можешь не сомневаться, так и будет», — я слегка прищурился, улыбаясь. «Это мой стандартный метод». «Ага, только не у всех наших преподавателей он работает», — напомнила сестра с легкой иронией в голосе. «Дело вольер, к примеру, очень портит тебе статистику. Был у меня опыт и с такими, как она, бросил я, на мгновение вспоминая Тимофея Степановича. «Как-нибудь да справлюсь». «Ну ладно, тогда остается самое важное», — протянула сестра, приподнимая бровь и глядя на меня с хитринкой. «Не забудь успеть пригласить кого-то себе в пару на зимнем балу». «Кого-то?» Я посмотрел на нее чуть внимательнее, чувствуя подвох. «Ты знаешь кого?» — с улыбкой ответила Виктория. Ее глаза сверкнули озорством. «Опять начинается». Я слегка улыбнулся и сделал вид, что изучаю свой стакан, избегая ее взгляда. «Ты думаешь, она не захочет пойти с тобой?» — бросила Вика с любопытством, наклонив голову на бок. «Я вообще пока ни о чем таком не думаю», — безмятежно напомнил я, все еще глядя в бокал. «Ладно, ладно», — сестра пожала плечами, продолжая хитро улыбаться. В этот момент дверь бара резко распахнулась, впуская внутрь несколько вошедших друг за другом мужчин. Виктория подняла глаза, а я замер, мгновенно переключая внимание на троицу гостей. Их появление резко изменило атмосферу. Шумные голоса и музыка для меня будто притихли. Первый был высоким и худощавым, с бледной кожей и острыми чертами лица. Его глаза, темные и глубокие, словно впитывали свет. Он был одет в длинное черное пальто, которое подчеркивало его фигуру. Второй, коренастый и широкоплечий, с густой темной бородой и суровым выражением лица. На нем была кожаная куртка и потертые джинсы. Третий, высокий блондин с холодными голубыми глазами, одетый в элегантный костюм, который не совсем подходил к атмосфере заведения. «Что ты там рассказывала про зимний бал?» — следом переводя взгляд на Викторию, улыбнувшись, произнес я. Глава 13. «Что ты там рассказывала про зимний бал?» — следом переводя взгляд на Викторию, улыбнувшись, произнес я. «Что-что?» — девушка слегка повернулась, чтобы проследить за моим взглядом, а затем вновь сосредоточилась на своем бокале. «Неужели ты никогда не задумывался, что это отличный повод для, ну, скажем, новых знакомств?» Она улыбнулась, чуть наклонив голову, будто забавляясь над моей реакцией. Я оторвался от своего бокала и посмотрел на сестру, приподняв бровь. Ее глаза искрились любопытством, а в уголках губ затаилась хитрая улыбка. «Кажется, здесь появляются интересные гости», — следом же заметила Виктория, стараясь больше не смотреть в их сторону. «Молодец, я тоже обратил внимание», — кивнул я, делая вид, что заинтересован меню. Мужчины, заказав напитки, периодически бросали взгляды в нашу сторону, и назвать их пристальное внимание скромным не поворачивался язык с самого начала. «Кстати», — вновь заговорила княжна, стараясь отвлечься, — «ты слышал, что в этом году на балу будет особенный гость?» Я поднял взгляд, заинтересованно посмотрев на нее. «Неа, кто-то важный». Сестра неопределенно качнула головой, а ее глаза отразили задумчивость. «Говорят, приедет графиня из Австрии. Она известна своими необычными проектами в области строительства и ищет себе партнеров для сотрудничества». Я усмехнулся, слегка наклонив голову. «Звучит интригующе. Может, ты составишь ей компанию?» Виктория рассмеялась, ее смех прозвучал как мелодичный звон колокольчиков. «Я?» — она притворно удивилась, приложив руку к груди. «Возможно, но мне кажется, что она будет больше заинтересована в нашем принце». Я прищурился, размышляя о том, как мне на самом деле плевать на визит какой-то графини в Москву. «Романове-младшим?» — уточнил я очевидное. Сестра ответила коротким кивком. «В точку». Я покачал головой, улыбаясь. «Удивительно, что он к своим годам еще не женат. Ему всего 27, Леша», — качнула головой сестра. «Думаю, сейчас самое время». «Согласен, но мне кажется, этой графине ничего не светит, титулом не вышло», — ответил я, делая глоток из бокала. «Кто знает, может быть, их захватит чувство», — улыбнулась Виктория, вновь переводя взгляд на неприятную троицу. В этот момент высокий блондин поднялся со своего места и направился в нашу сторону. Его спутники последовали за ним, обмениваясь между собой короткими фразами. Я заметил, как Виктория чуть напряглась, ее пальцы слегка сжали край бокала. «Похоже, началось», — тихо сказала она, не отводя взгляда от своего напитка. «Надеюсь», — бросил я, смотря прямо перед собой. «Дело в том, что мимо нашего стола периодически летали демоны, то и дело подслушивая разговоры, и нам приходилось обсуждать что попало, лишь бы не вызывать подозрений». Тем временем мужчины остановились по левую от меня руку. Блондин улыбнулся, наклоняя голову в легком приветствии. Его глаза были холодными, но в них блеснуло что-то похожее на интерес. «Добрый вечер», — произнес он с едва уловимым акцентом. «Не помешаем», я поднял глаза, встречая его взгляд. Внутри вспыхнуло раздражение, но внешне я оставался спокоен. «Не знаю», — ответил я ровным тоном, слегка прищурившись. Смотря что хотел, блондин продолжил улыбаться, но его улыбка не достигала глаз. «Просто заметили вас и решили подойти познакомиться», — сказал он. Его голос был гладким и учтивым. «Редко встретишь такую компанию в подобных местах». Виктория отложила бокал, посмотрев на него с легкой улыбкой. «Приятно слышать», — произнесла она, стараясь звучать дружелюбно. Коренастый мужчина шагнул вперед, попытавшись, как и блондин, выдавить из себя улыбку. «Может, вы будете не против присоединиться к нашей компании?» — предложил он низким и слегка хриплым голосом. Более тупого и неуместного предложения даже предположить сложно. «Ну где это видано, чтобы три левых странных мужика позвали за свой стол молодую пару, и те с радостью согласились? Могли бы что-то и поумнее придумать. Не интересует», — качнул головой я, стараясь не показывать откровенного негатива. «Тем более, мы скоро уходим». Хотелось, конечно, ответить этим уродам совсем иначе, но в данной ситуации я банально побоялся их спугнуть. Худощавый мужчина, стоявший чуть позади, усмехнулся, его глаза блеснули недобрым огоньком. «Так скоро?» Блондин приподнял брови, его улыбка стала более натянутой. «Время 10, вечер только начинается». Виктория встала со своего места, поправляя платье. «У нас дела», — сказала она мягко, но уверенно. «Надеемся, вы приятно проведете время». Мужчины переглянулись между собой, выражения их лиц стали более серьезными. «Жаль», — протянул коренастый, его голос прозвучал с легким оттенком раздражения. «Мы надеялись на приятное общение. Ваши надежды, ваши проблемы», — бросил я, вспомнив откуда-то эту фразу, хмуро при этом оглядев говорившего. Блондин сделал шаг вперед, его глаза сузились. «То есть, принципиальный отказ?» В его голосе появилась плохо скрываемая злость. Встречая его взгляд, я ощутил, как внутри нарастает желание их всех порвать. «Прошу, только не надо хныкать», — откровенно спровоцировал я собеседника, поднявшись с места. Виктория в этот момент подошла ко мне сбоку, аккуратно взяв под руку. «Пожалуй, нам действительно пора», — тревожно произнесла она, потянув за рукав. Худощавый мужчина усмехнулся, склонив голову на бок. «Зря ты так», — блеснув опасным огоньком в глазах, произнес он, буравя меня взглядом. Впрочем, на этом вся их агрессия закончилась. Как я и думал, внутри бара никаких действий никто из них предпринимать не станет. Именно поэтому, чтобы форсировать события, мы и постарались поскорее выйти наружу. Следом мельком переглянувшись с Викторией, я направил нас к гардеробу, ощущая на себе их пристальные взгляды. Сердце стучало чуть быстрее, но не от страха, а от легкого волнения. Поведутся или испугаются и отступят. «Ты мастер провокаций», — тихо заметила сестра, одновременно скрывая свою улыбку и получая вещи от гардеробщика. «Благодарю», — ухмыльнулся я, надевая пальто. Когда мы вышли на улицу, прохладный ночной воздух обволок нас свежестью. Легкая изморось оседала на волосах и одежде, придавая окружающему миру особенную атмосферу. «Относительно теплая погода для зимы», — неожиданно констатировал я для себя. «Думаешь, они последуют за нами?» — спросила Вика, поправляя шарф и оглядываясь через плечо. Я незаметно бросил взгляд назад, замечая тени в дверном проеме. «Уверен в этом», — кивнул я. «Может, изначально и сомневались, но после того, что я наговорил им в баре, точно никуда не денутся». Мы направились по улице, стараясь не ускорять шаг. Свет фонарей рассыпался по заснеженной мостовой, играя на льдинках и создавая причудливые блики. Город казался пустынным и тихим, лишь изредка мимо проносились машины, оставляя за собой облака морозного пара. «Леша», — тихо произнесла Виктория, слегка толкнув меня локтем. «Знаю», — ответил я, получая доклад от своих демонов. К слову, внутрь бара никому из них было приказано не соваться, иначе эти уроды могли быстро догадаться о том, кто мы такие на самом деле. Из дверей бара показалась та самая троица. Они неспешно направились в нашу сторону, обмениваясь между собой короткими фразами. «Неужели вы уходите, даже не попрощавшись?» — раздался голос блондина, громко прозвучавший нам в спину. Мы остановились, обернувшись к ним. Я постарался нацепить максимально самодовольную и заносчивую мину, после чего произнес, желая уже наконец ускорить этот спектакль. «Чё надо, уроды?» Блондин усмехнулся, его улыбка была мерзкая и холодной. «Какие вы недружелюбные», — насмешливо произнес он, мельком оглядываясь на друзей. «Нам как раз такие и нужны». Я почувствовал, как напряжение нарастает. Впервые за вечер они наконец-то перестали скрывать свои намерения и шли на нас с предельно угрюмыми мордами. «Ну идем, идем, с радостью каждому из вас вломлю», — задиристо бросил я, тем самым их только подзадоривая. Худощавый мужчина покачал головой, его глаза блестели гневом. Виктория осторожно потянула меня за рукав, изображая испуганную жертву. «Давай уйдем», — бросила она, заставляя приближающуюся тройку самодовольно улыбнуться. «А да, какие именно эмоции нужны бесам, мне доподлинно известно, и весь этот спектакль с нашей стороны обговаривался с сестрой заранее. Виктория, пока я занимался своими делами, успела провести целое интернет-расследование по событиям в Петербурге. Как она и рассказывала ранее, в городе числилось огромное число пропавших без вести людей, и бездействие местных властей по этому вопросу уже стало вызывать народные волнения. В итоге девушка, вкупе с моими демонами, парочку из которых я подрядил добыть всю информацию по этому поводу, сумела найти то место, где последний раз видели как минимум 3 пропавшие за последние несколько месяцев пары. И далее, как уже можно догадаться, нами было принято решение ловить, что называется, на живца. Тем временем, сбоку возле нас неожиданно остановилась машина такси, что тут же ввело меня в ступор. Ведь по всей логике нашего плана, сейчас нас должны взять в плен и доставить куда нужно. Но вместо этого, будто по иронии судьбы, к нам так не вовремя подкатывает помощь. Я было хотел уже сказать водителю, чтобы он немного подождал в сторонке, но едва наши с ним взгляды пересеклись, все резко встало на свои места. За рулем тоже сидел демон, и с огромной долей вероятности, все эти уроды принадлежали одной компании. Быстро открывая дверь машины, я пустил в салон первой Викторию, и следом, не дожидаясь пока эти балбесы из бара нас настигнут, сел рядом. Едва это произошло, машина тронулась, и мы с водителем уставились друг на друга через зеркало. Молодой парень мне коротко и дружелюбно подмигнул, но я видел его черную душу насквозь. Что ж, от этого становилось только интереснее. Уроды из бара в этот момент погрозили в нашу сторону кулаком и, немного потоптавшись на месте, развернулись обратно. «Вам куда, молодые люди?» Спустя полминуты опомнился водитель. «На широтную 125», — коротко бросил я. Дальше ехали в тишине, каждый был погружен в свои мысли. За окном мелькали огни города, создавая причудливые световые пятна на стекле. Но когда мы проехали несколько кварталов, я ожидаемо заметил, что маршрут движения изменился. Улицы стали незнакомыми, а машина двигалась все быстрее. «Вы едете в другую сторону», — произнес я, глядя на дорогу. Водитель, до этого ехавший молча, обернулся. Его глаза были темными и непроницаемыми, а на губах играла легкая усмешка. «Вы правы», — сказал он с ноткой насмешки. «Но поверьте, вам понравится новое направление». «Что это значит?» — спросила сестра, отыгрывая беспокойство. «Что вас ждет незабываемая ночка?» — бросил водитель, сворачивая в какой-то темный двор. Когда в машине вдруг погас свет, а двери оказались заблокированными, мне потребовалась лишь секунда, чтобы оценить ситуацию. Виктория сидела рядом, настороженно оглядываясь по сторонам. Ее глаза блестели в тусклом свете приборной панели, отражая тревогу и подозрение. Она пристально следила за каждым движением водителя, чья ухмылка мелькнула в зеркале заднего вида прежде, чем все вокруг погрузилось в темноту. Спустя мгновение, после привычного калейдоскопа смазанных образов, мы неожиданно оказались внутри большой железной клетки. Под ногами поскрипывал деревянный настил, а воздух был теплым и тяжелым, пропитанным запахом сырости и ржавчины. Виктория уже стояла у прутьев, крепко сжав их тонкими пальцами, словно проверяя на прочность. Ее лицо выражало смесь удивления и сдержанного гнева. Ситуация превзошла наши самые худшие ожидания. Помещение, в котором мы находились, было огромным и казалось бесконечным. Высокий потолок терялся в сумраке, а редкие лампы под ним отбрасывали длинные, искаженные тени. Ряды клеток уходили вглубь, словно бесконечный лабиринт. За каждым металлическим барьером находились люди. Гул голосов наполнял пространство, смешиваясь в хаотичный шум. Кто-то горячо спорил, размахивая руками, его голос резал воздух резкими нотами. Кто-то безмолвно сидел, уставившись в одну точку, словно погруженный в собственные мысли или отчаяние. В некоторых клетках люди уже не пытались сохранять приличие. Пара в клетке напротив открыто предавалась плотским удовольствиям. Их страстные стоны и крики вызывали смешки и ехидные комментарии соседей. В другой клетке мужчина с исступленным взглядом настойчиво что-то объяснял своей спутнице. Его руки нервно тянулись к ее плечам, а голос звучал напряженно и требовательно. Она, в свою очередь, отворачивалась, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Не смотри на это», — тихо произнес я, поднявшись на ноги и аккуратно отворачивая сестру в другую сторону. Ее глаза расширились от шока, и я почувствовал, как она слегка дрожит. В этот момент я проклял ту минуту, когда согласился на ее уговоры провести эту операцию вместе. Виктория смогла привести достаточно доводов, чтобы убедить меня в относительной безопасности этого мероприятия для одаренных в целом и для нас в частности. Но сейчас, глядя на происходящее вокруг мракобесие, я, мягко говоря, сомневался в правильности принятого решения. «Какой ужас!» – прошептала она, ее голос дрожал. Я обвел взглядом пространство. Люди в клетках были самые разные. Молодые и в возрасте, ухоженные и изможденные, с отчаянием в глазах или с пустым, безразличным выражением. Где-то женщина яростно спорила с мужчиной, ее руки были сжаты в кулаки, а глаза метали молнии. В другой клетке пара сидела, отвернувшись друг от друга, словно между ними выросла невидимая стена отчуждения. Больше всего моего внимания привлекла соседняя клетка. Парень крепкого телосложения с короткими русыми волосами сидел у решетки, привалившись к ней спиной. На его шее виднелись свежие царапины, а на руках отчетливо проступали следы побоев. Видимо, недавняя схватка не прошла для него бесследно. Рядом с ним девушка, хрупкая на вид, с длинными каштановыми волосами и в изорванном платье, сидела на деревянном настиле, обхватив колени руками. Ее взгляд был напряженным, но в нем читалось не смирение, а скрытая решимость. Я задержал взгляд на парня, отмечая не только следы борьбы, но и внутреннюю силу, отражавшуюся на его хмуром лице. Он, как и его соседка, не выглядел сломленным, скорее, готовым к новым испытаниям. Хотя, судя по тому микроклимату, что царил в их уголке, это именно девушка брала с него пример. «Апа, свеженькие!» Вдруг раздался хриплый голос из клетки напротив. Плотный мужчина с седыми волосами и грубыми чертами лица ухмыльнулся, глядя на нас. Его желтые, кривые зубы обнажились в самодовольной усмешке, а глаза блестели от недоброго веселья. Виктория повернулась к нему, с вниманием и интересом оглядев внезапно заговорившего человека. «А вы здесь давно?» – спросила она с легким, почти неуловимым оттенком любопытства, пытаясь понять, с кем имеет дело. Мужчина расхохотался, его грубый смех эхом разнесся по помещению, привлекая взгляды других пленников. «Давно, понятие растяжимое», — ответил он, почесав щетину на подбородке. «Впрочем, это не важно. Я могу подсказать, как тут выжить. Только за помощь платить придется». «И чем же здесь платит?» — подхватил я разговор, искоса взглянув на него. Мужчина прищурился, изучая нас с явным интересом. «Кто телом, кто мозгами, кто кулаками», — хмыкнул он, склонив голову на бок. «С вас будет пока достаточно ее сисек». «Мне больше понравился вариант с кулаками», — в тон собеседнику ответил я. «Могу тебе несколько раз в харю хорошо дать». Собеседник, усмехнувшись без всякой обиды, лишь отмахнулся, но его интерес явно не угас. «Эй!» — вдруг раздался голос справа, хриплый, насмешливый. «Зуб даю, что он поимеет ее уже завтра». Я обернулся. Худощавый парень с острыми чертами лица и наглой ухмылкой выглядел скорее злобно, чем забавно. Его спутница, женщина с грязными рыжими волосами, лениво наблюдала за нами, ее глаза были пустыми и равнодушными. «Ходить тебе без зуба», — беззлобно усмехнулся я, не выказывая и капли агрессии. «Вы, кажется, не в себе», — произнесла Виктория холодным тоном, не опускаясь до их уровня. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалось легкое недовольство. «Ну-ну», — продолжил он, проигнорировав ее слова, — «здесь все рано или поздно ломаются. Ставлю еще, что она сама к тебе полезет», — добавил парень, уставившись на меня. «Каждый раз одно и то же», — вздохнул кто-то сбоку. «Вы даже во фразах повторяетесь, уроды». Шум смешков и перешептываний нарастал, но в нем ощущалось напряжение. Кое-кто стал переругиваться. Казалось, другие пленники ждали развития событий, наблюдая за нами с любопытством или скрытым злорадством. «Не обращайте на них внимания», — вдруг произнесла девушка из соседней клетки. Ее голос был тихим, но отчетливо слышным среди общего шума. Она наклонилась ближе к решетке, Большие глаза смотрели на нас с сочувствием. «Вы тоже попали сюда из того бара на Степной?» – спросила она голосом, полным сочувствия и понимания. «Именно так», – коротко ответил я, отмечая ее попытку установить контакт. «Нас заманили обманом в такси». «Понятно, не вы первые», – грустно кивнула она и продолжила. «Не слушайте этих людей. Они здесь уже давно, и многие утратили человечность. Мы сами только несколько дней как здесь». Я кивнул, бросив взгляд на парня рядом с ней. «Эти раны, это следы схватки с монстром?» – спросил я, указывая на его исцарапанные и искусанные руки и шею, и следом прикусил язык, ощущая, что сболтнул немного лишнего. Молодой мужчина поднял глаза, в которых читалась усталость. «Скажем так, местные хозяева тепло встречают новичков», – ответил он с горькой улыбкой. Пришлось постоять за себя. Виктория встревоженно посмотрела на него, но затем ее внимание вновь привлек томный стон со стороны. «Почему они так себя ведут?» – спросила она, вмешавшись в наш разговор, искоса взглянув на пару в клетке неподалеку, которая, по примеру других, уже завершивших развлекать толпу, приступила к интимным развлечениям. «Не порть нам шоу!» – донеслось из другой клетки, голос был наполнен злобой. «Пусть сами все поймут!» – девушка вздохнула, не обращая внимания на выкрики. «Те, кто нас здесь держит, ставят свои условия», – тихо объяснила она. «Они дают еду и воду только в обмен на определенные действия». Я почувствовал, как внутри поднимается волна негодования. «Вот мерзавцы», – вырвалось у меня сквозь сжатые зубы. «Если бы это было самое ужасное, что они тут устраивают», – добавил парень, поглядев на остатки еды в тарелке сбоку от себя. Он опустил взгляд, сжав кулаки. «Они играют с нами», – сказал он тихо. «Заставляют делать то, что им вздумается. Для них это всего лишь развлечение». Виктория побледнела, ее глаза расширились от ужаса. «Это же бесчеловечно», – прошептала она. В этот момент над потолком зажглась красная лампа, свет в здании несколько раз моргнул, а затем, прямо посреди помещения появилась молодая темноволосая девушка в вульгарно-малом платье. Длинные ноги, высокие каблуки, белое лицо и ярко-красные губы, озаряющие это место красивой открытой улыбкой. Только вот мы с Викой видели в ней немного больше, чем все остальные. Друзья, дальше платка. Вам спасибо за внимание к творчеству и поддержку, в том числе и рублем. Пусть денежки, потраченные на мои книжки, вам возвращаются десятикратно. Глава 14. В полумраке огромного цеха, где стены терялись в тени, а слабый свет пробивался сквозь высокие узкие окна, воздух был пропитан страхом и безысходностью. Алое платье, облегающее стройную фигуру брюнетки, искрилось на фоне угрюмой серости окружающей обстановки, а широкая улыбка, подчеркнутая красной помадой, выглядела и вовсе как издевательство. Весь ее образ был похож на праздничный костюм на похоронах, и не мог не раздражать своей наигранностью. Хотя, если оглядеться по сторонам, раздражала эта тварь сейчас только меня, остальных такой контраст как минимум держал в напряжении или даже пугал. Демоница, а это была, что неудивительно, именно она, сделала шаг вперед, медленно и плавно, будто каждое движение было отточено веками. «Приветствую, мои хорошие, как же я рада видеть ваши веселые и счастливые лица», произнесла она мягким, почти певучим голосом, от которого по спине пробежал холодок. Пленники молчали, многие просто опустили головы, не желая встречаться с ее пронзительным взглядом. Лишь пара самых дерзких мужчин пробормотали что-то сквозь зубы, но тут же притихли, едва уловив ее любопытный взор. Атмосфера наполнилась напряжением, будто воздух стал гуще и тяжелее. «Я так переживала за ваш досуг, правда?» – продолжила она, делая сочувственное лицо. «Сидите тут, скучайте». Демоница резко повернулась к мужчине из клетки напротив, плотному и угрюмому, тому самому, который до этого пытался поддеть нас с Викторией своими грубыми шутками. Его самодовольная усмешка испарилась в мгновение ока, сменившись смесью страха и недоумения. «Не хочешь поучаствовать в новом конкурсе?» Глаза девушки сверкнули недобрым огоньком. Казалось, даже тени на стенах затаились, боясь привлечь ее внимание. Я краем глаза посмотрел на сестру. Виктория пыталась сохранить внешнее спокойствие, но сжатые кулаки выдавали внутреннее напряжение. Я слегка коснулся ее плеча, коротким взглядом давая понять, что нужно сохранять хладнокровие. «Ну что ж, раз вы все такие стеснительные, я помогу вам размяться», потеряв интерес к отчаянно качавшему головой мужчине, продолжила демоница. Ее губы растянулись еще шире, открывая идеально ровные, белоснежные зубы. В этой улыбке не было ничего человеческого, лишь хищная радость предстоящего развлечения. Девушка слегка наклонила голову, изучая толпу пристальным взглядом, кокетливо при этом моргая глазками. «Сегодня некоторым счастливчикам из вас повезет участвовать в новой игре», — объявила она, хлопнув в ладоши, слегка при этом подпрыгнув на месте. Звук эхом разнесся по помещению, вызывая у многих содрогание. Правила просты. 6 пар попадут в одну комнату. Ее голос звучал так, будто она говорила о каком-то празднике, полном веселья и радости. Но в каждом слове ощущалась скрытая угроза. «В одного из вас я вселю своего хитрого друга», — продолжила она с игривой интонацией, словно речь шла о безобидной шалости. «Ваша задача — угадать, кто это, и убить, пока он первым не избавился от вас». Демоница рассмеялась смехом маленькой девочки, что особенно сильно контрастировало со сказанным. Пленники смотрели на нее с ужасом и недоумением. Впрочем, никто не удивлялся, здесь это, очевидно, было в порядке вещей. В этот момент я почувствовал, как нарастающая волна негодования внутри уже готова прорваться наружу, чтобы поставить всех оборзевших от безнаказанности бесов на колени, а затем каждого из них казнить за тот ужас, что они тут устроили. Но здравый рассудок и договоренности с Калининым, с которым план был обговорен заранее, требовали от меня сдержанности. Мои демоны подтвердили, что спецгруппа светлых, как и Святогор со своим отрядом, уже близко. Начинать атаку прямо сейчас означало сорвать операцию и дать многим из этих тварей шанс сбежать. Мы же хотели окружить это гиблое место со всех сторон, прикрыть артефактами и только после этого начать операцию захвата. «Господин, нужно немного потянуть время», — прозвучал в голове голос Аластера. Стиснув зубы, я позволил демонице продолжить ее представление. Внезапно, будто что-то почувствовав, темная сущность остановила взгляд на нас с Викторией. «Для самообороны у каждого из вас будет по ножу», — продолжила она, улыбаясь так, будто предлагала нам попробовать новый десерт. «Заодно посмотрим, как наши новички справятся с таким испытанием». Едва сбрендившая бесовка произнесла это, я ощутил резкий рывок. Естественно, противостоять оказавшемуся рядом бесу я не стал. Пространство вокруг закружилось, и через мгновение мы оказались в полной темноте. Свет включился неожиданно, разрезав густую тьму и ударяя по глазам. Я увидел рядом Викторию. Ее лицо было бледным, но в глазах читалась решимость и готовность к действию. Сестра сжала в руке нож, который появился у нас благодаря бесам, и встретилась со мной взглядом. Изначально, я хотел сказать ей, чтобы она убрала оружие, нам тут навредить никто не сможет, а порезать кого-то случайно любому из нас хотелось в последнюю очередь. Но оглядев звериные взгляды части из окружающих людей, я быстро передумал, пусть хоть немного опасаются. Вокруг нас находились еще 5 пар. Я сразу узнал Соню и Андрея, тех самых соседей по клетке, с которыми мы уже обменялись парой слов и успели познакомиться. Остальные лица были нам незнакомы, но на всех отражался один и тот же страх, смешанный с непониманием и подозрением во взгляде. Все тут же неосознанно попятились назад, в желании прикрыть свои спины стеной. Помещение, к слову, было тоже особенное: ни окон, ни дверей, просто замкнутый куб. Девушка в красном платье появилась снова, материализовавшись из воздуха посреди комнаты. Ее глаза блестели от предвкушения. «И помните, мои хорошие, демон может оказаться в каждом», — произнесла она с усмешкой, а затем свет погас так же внезапно, как и включился. Едва это произошло, как я тут же инстинктивно убрал Викторию за спину, отгородив ее от остального помещения своим телом. Тьма накрыла нас снова, густая и непроницаемая. Все вокруг казалось замершим. Дыхание участников, тихие шорохи, гулкое эхо шагов, все смешивалось, заставляя напрягаться даже меня. Забавно, что я без проблем мог видеть внутри черного дыма, но вот обычная темнота превращала меня в слепца, как любого другого человека. Правда, был один нюанс. «Она свободно гуляет по комнате, господин», — отозвалась Кали, которая быстро смекнула, что сейчас временно стало моими глазами. Шаги, легкие, но быстрые, будто кто-то двигался на цыпочках. Затем, металлический звон, похожий на удар ножа по полу. Кто-то тихо вскрикнул, за этим последовал резкий хрип, а потом все снова затихло. Когда свет вернулся, комната наполнилась возгласами и криками ужаса. «Господи!» — прошептала рыжеволосая девушка, схватившись за голову. Ее глаза были широко раскрыты, а губы дрожали. Она выглядела так, будто готова вот-вот потерять сознание. В центре комнаты стоял крупный мужчина с окровавленной щекой, будто какой-то зверь прошелся по ней своей когтистой лапой, оставляя 4 глубокие борозды. На его лице застыло недоумение, смешанное с ужасом и переживаемой болью. Он медленно поднял руку перед собой, смотря на кровь на своих пальцах. За его спиной, возле стены, дрожала другая женщина, худощавая, с черными волосами. Ее руки тоже были испачканы кровью, а глаза метались из стороны в сторону. «Это ты?» – выкрикнул бородатый мужчина, направляясь к ней с явной агрессией. «Нет, не я, это не я», – ответила она, упираясь в стену. Голос бедняги был наполнен паникой и отчаянием. «Ты была рядом», – обвинил ее другой мужчина, с резкими чертами лица. «Я слышал, как ты дышала, когда дышала», – женщина оглянулась на всех, ее голос срывался на крик. «Вы что, с ума сошли? Кто из вас не дышит?» Я сама еле увернулась. Андрей стоял неподалеку и так же, как и я, спрятал за своей спиной девушку. На его лице застыло напряженное выражение, глаза бегали, будто он пытался понять, что происходит. Но его внимание то и дело возвращалось к Соне, словно мужчина что-то подозревал. Она же выглядела слишком безмятежной на фоне общей паники. Глаза девушки наблюдали за происходящим с ленивым интересом, что казалось неестественным. Следом я переглянулся с Викторией. В ее взгляде читалось понимание, мы оба отчетливо видели, что в девушке сидит демон. «Слушайте», — произнес крупный мужчина, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам, «мы не можем просто стоять. Если будем ждать, это существо, оно убьет нас всех. И что ты предлагаешь?» — недовольно бросил бородатый, сжимая нож в руке. «Мы должны объединиться и...» «Какой смысл объединяться, если один из нас — демон?» — перебил его собеседник, раздраженно при этом оглядев. «Мы не знаем, кому можно доверять». Мужчина замолк, глядя на говорившего с недоверием. Его глаза сузились, и я почувствовал, как напряжение в комнате нарастает. Ненадолго возникла тишина, во время которой присутствующие обменивались испуганными, злыми и подозрительными взглядами. А затем, свет снова погас. На этот раз темнота показалась более плотной, словно вязкая ткань, обволакивающая пространство. Шаги, быстрые и легкие, раздавались совсем рядом. Скрежет, рывок, чей-то сдавленный хрип. Я почувствовал, как Виктория вцепилась в мой рукав, ее пальцы дрожали. «Леша», едва слышно произнесла она. Я сжал ее руку, пытаясь успокоить, ждать оставалось совсем чуть-чуть, наши люди уже окружали это место. Внезапно, где-то сбоку раздался громкий удар, затем глухой звук падающего тела, кто-то вскрикнул, но звук быстро оборвался, свет вернулся, и картина, открывшаяся перед нами, заставила стиснуть зубы. «Не смотри», — коротко бросил я, но Вика и так отвернулась, не желая видеть это. В очередной раз пришлось гасить вспышку злобы на самого себя за то, что согласился поиграть в детективов с сестрой. Кто бы мог подумать, что здесь будет твориться такой ад. Хотя подумать об этом однозначно стоило. Имея немалый опыт общения с темными, я мог бы и догадаться, на какие ужасы способны сорвавшиеся с поводка бесы, и что воруют людей они явно не для того, чтобы с ними водить хороводы. На полу лежала женщина с короткими черными волосами. Ее глаза были открыты, но безжизненны. Горло было перерезано, кровавая лужа растекалась вокруг ее тела, окрашивая пол в темно-красный цвет. «Черт!» — выкрикнул бородатый, отступая назад и глядя на тело с ужасом. «Это все ты!» — закричал мужчина с неприятными чертами лица, указывая ножом на рыжеволосую девушку. «Ты была рядом! Ты с ума сошел!» — возмутилась она, отступая и поднимая руки в жесте защиты. «Я вообще не двигалась! Ты врешь! Прекратите!» — донеслось с другой стороны. «Если мы будем так продолжать, оно убьет нас всех!» — добавила женщина, пытаясь достучаться до разума остальных. «Она права», — следом произнес я, стараясь не смотреть на безжизненное тело на полу. «Эта тварь хочет посеять хаос. Если мы начнем резать друг друга, это лишь упростит ему задачу».